Спустя некоторое время они прибыли к павильону, расположенному неподалеку, восточнее центральных башен, где слуга с поклоном пригласил их покинуть машины и проводил внутрь, к дюжине других делегаций. Майлз огляделся по сторонам, стараясь все их распознать. Мэрилоканцы. Да, здесь был седой Берно. Несколько людей в зеленых одеждах. Должно быть, джексонианцы. Делегация Саслунда, куда входил глава государства. Даже их сопровождали только два охранника, без оружия. Бетанский посол. Женщина в пурпурном с черным парчевом жакете и соответствующем саронге. Все направлялись почтить эту умершую женщину, которая при жизни никогда не встретилась бы с ними лицом к лицу. Сюрреализма ситуации, казалось, не замечали. Майлз чувствовал себя так, словно он пересек границу сказочного королевства, и когда этот вечер закончится, снаружи уже пройдет сотни лет. Галактические представители задержались у входа, чтобы пропустить свиту Хаутлорда сатрап-губернатора. В его эскорт, как заметил Майлз, входила дюжина гемгвардейцев. Их лица были в полной канонической раскраске – оранжевых, зеленых и белых завитках. Внутреннее убранство павильона оказалось на удивление простым и, решил Майлз, изящным, сильной тягой к органике. Композиции из живых цветов и растений, маленькие фонтаны, словно сад устроили внутри помещения. В связанных между собой залах стояла тишина. Эхо не отражалось от стен, но голос слышался отчетливо. С акустикой помещения сотворили что-то экстраординарное. Еще больше дворцовых слуг бродили между гостями, предлагая еду и напитки. Пара сфер жемчужного цвета проплыла со скоростью пешехода, пересекая дальний конец залы. И Майлз сморгнул. Он впервые в жизни видел Хаут-леди. В каком-то смысле видел. Вне своих частных покоев хаут-женщины всегда скрывались за персональным силовым полем, генерируемым обычно, как рассказывали Майлзу, с гравикресел. Полям можно было придать любой цвет в зависимости от настроения или прихоти владельца. Однако в эти дни все они по случаю будут белыми. Хаут-леди могла видеть изнутри все совершенно ясно, в то время как никто не мог заглянуть внутрь. Или проникнуть внутрь, или преодолеть барьер станнером, нейробластером или плазменным огнем, небольшим оружием патронного типа или малым зарядом взрывчатки. Правда, силовой экран также сводил на нет возможность вести огонь изнутри, но это, кажется, для Хаут-леди не представляло интереса. «Поле можно рассечь пополам лучом гравитационного коллапсара», — предположил Майлз. Но у коллапсаров громоздкие батареи весом до нескольких сотен килограммов, что делает их не ручным оружием, а полевым артиллерийским орудием. Внутри своих пузырей хаут-женщины могли одеваться как угодно. Интересно, они когда-нибудь жульничают, выдавая себя за других? Или болтаются всюду в старых шмотках и удобных домашних тапочках, когда полагается быть нарядными? Отправляются нагишом на вечеринки в саду? Кто их знает? Высокий пожилой человек в широком белоснежном одеянии, которое было прерогативой всех хаут и гемлордов, приблизился к группе бароярцев. Черты его лица были суровы, а кожа была оплетена морщинами и казалась почти прозрачной. Очевидно, это был цитагандийский эквивалент имперского мажордома, хотя и с гораздо более цветистым титулом, так как, забрав у Форобьёва их верительные грамоты, он точно проинструктировал их о месте, которое им следовало занять в предстоящей церемонии, и очередности действий. Из того, как он себя держал, следовало, что чужеземцы, возможно, безнадежно тупы, но если повторить инструкции твердым тоном и в достаточно доступных выражениях, есть шанс пройти церемонию, не опозорившись. Он направил взгляд поверх своего ястребиного носа на полированный футляр. «А это ваш дар, лорд Форкосиган?» Майлз сумел расстегнуть футляр и открыть его для демонстрации, не уронив. Внутри на черном бархатном ложе покоился древний иззубренный меч. «Этот дар отобран из собственной коллекции моего императора, Грегора Фарбары», чтобы почтить вашу покойную императрицу. Этот меч его предок, император Дорка Фарбара, носил во время Первой Цитагандийской войны. Один из нескольких, но вдаваться в подробности не следовало. Бесценная и неповторимая историческая реликвия. Вот документы, подтверждающие его подлинность. О, густые седые брови мажордома невольно приподнялись. Он с большим почтением принял пакет с личной печатью Грегора. «Пожалуйста, передайте благодарность моего императорского повелителя вашему». С полупоклоном он отошел. «Неплохо сработало», — довольно заметил Воробьев. «Чертовски неплохо, я полагаю», — буркнул Майлз. «Сердце кровью обливается». Схитрив, он на время всучил футляр Айвину.